Купеческий клуб помещался в обширном доме, принадлежавшем в екатерининские времена фельдмаршалу и московскому главнокомандующему графу Салтыкову и после наполеоновского нашествия, перешедшем в семью дворян Мятливых. У них-то и нанял его московский купеческий клуб в 40-х годах. Тогда еще Большая Дмитровка была сплошь дворянской. Долгорукие, Долгоруковы, Голицыны, Урусовы, Горчаковы, Салтыковы, Шаховские, Щербатовы, Мятливы. Только позднее дворцы стали переходить в руки купечества, и на грани настоящего и прошлого веков исчезли с фронтонов дворянские гербы, появились на стенах вывески новых домовладельцев, Солодовниковы, Головтеевы, Цыплаковы, Шалопутины, Хлудовы, Обидины, Ляпины. В старину Дмитровка носила еще название «Клубные улицы». На ней помещались три клуба. Английский клуб в доме Муравьева, там же Дворянский, потом переехавший в дом благородного собрания. Затем в дом Муравьева переехал приказчичий клуб, а в дом Мятлева – купеческий. Барские палаты были заняты купечеством, и барский тон сменился купеческим, как и изысканный французский стол перешел на старинные русские кушанья. Стерляжья уха, двухоршинные осетры, белуга в рассоле, банкетная телятина, белая, как сливки, индюшка, откормленная грецкими орехами, пополамные растягаи из стерляди и налимьих печенок, поросенок с хреном, поросенок с кашей. Поросята на вторничные обеды в купеческом клубе покупались за огромную цену у Тестова, такие же, какие он подавал в своем знаменитом трактире. Он откармливал их сам на своей даче в особых кормушках, в которых ноги поросенка перегораживались решеткой, чтобы он с жирку не сбрыкнул, объяснял Иван Яковлевич. Каплуны и пулярки шли из Ростова-Ярославского, а телятина банкетная от Троицы, где телят отпаивали цельным молоком. Все это подавалось на вторничных обедах, многолюдных и шумных, в огромном количестве. Кроме вин, которых истреблялось море, особенно шампанского, купеческий клуб славился один на всю Москву квасами и фруктовыми водами, секрет приготовления которых знал только один многолетний эконом клуба Николай Агафоныч. При появлении его в гостиной, где после кофе с ликерами переваривали в креслах купцы лукуловский обед, сразу раздавалось несколько голосов: «Николай Агафоныч!». Каждый требовал себе излюбленный напиток. Кому подавалась ароматная листовка, черносмородиной почкой пахнет, будто весной под кустом лежишь, кому вишневая, цвет рубина, вкус спелой вишни, кому малиновое, кому белый сухарный квас, а кому кислые щи. Напиток, который так газирован, что его приходилось закупоривать в шампанке, а то всякую бутылку разорвет. «Кислые щи и в нос шибают, и хмель вышибают», — говаривал десятипудовый Ленечка, пивший этот напиток пополам с замороженным шампанским. Ленечка — изобретатель кулебяки в 12 ярусов. Каждый слой — своя начинка, и мясо, и рыба разная, и свежие грибы, и цыплята, и дичь всех сортов. Эту кулебяку приготовляли только в купеческом клубе и у Тестова, и заказывалась она за сутки.